Глава 17. «Одна минута до возможной активации портала», — сообщил дежурный. Вице-адмирал Козлов смотрелся в изображение межзвездного перехода на тактической карте. «Итак, Дрейк, что ты запустишь первым? Линкоры? Тяжелые крейсеры, которых может войти большее количество? Или просто рой разведывательных зондов? К любому варианту я готов». «Активация!» — прозвучал доклад. «Объекты в портале!» «Всем вымпелам первой линии приготовиться открыть огонь!» — повторил свое прежнее распоряжение комдив. «Истребителям третьего кубанского цель — трансляторы на кораблях АСР. Вымпелам второй линии быть готовыми поддержать огнем. Поехали!» «Корабли идентифицированы!» — оператор повернулся и посмотрел на вице-адмирала. «4 единицы дредноуты первого класса». «Значит, Итан Дрейк решил ничего не выдумывать, а действовать по стандартной схеме. 2 на 2. 2 линкора и 2 тяжелых крейсера поддержки», — пронеслось в голове Вячеслава Васильевича. «Давай посмотрим, сумеют ли они выдержать мою атаку». «Штатные вымпелы 5-й и 7-й дивизии 6-го ударного флота АСР», — продолжал доклад офицер. «Линейный корабль «Невада», линейный корабль «Вест-Вирджиния», авианосец «Кирсардж», авианосец «Банкер-Хилл». Козлова будто пригвоздило к креслу. «Какие авианосцы? Откуда в первой группе могут быть авианосцы?» — воскликнул он, не веря собственным глазам и перепроверяя информацию. «Это невозможно!» Не только вице-адмирал был шокирован увиденным. Сейчас и Иван Федорович Самсонов, и все командующие дивизиями Черноморского флота, и капитаны кораблей, все не могли поверить тому, что происходит. В нарушение традиций в первой группе вторжения оказались сразу 2 авианосца противника, причем один из них являлся флагманом 6-го американского флота. Это было столь неожиданно и в первую минуту необъяснимо, что Козлов даже не отдал немедленного приказа открыть огонь. Сам Итан Дрейк на штабном корабле шел впереди всего своего флота, будто собственным примером храбрости вел за собой остальных в критический момент сражения. Но ведь оно еще не началось, и уж тем более американцы его не проигрывали. Тогда зачем все это? «Вот оно что!» — протянул я, когда увидел общие цифры боевых характеристик вошедших кораблей и сравнил их с показателями кораблей нашей 9-й дивизии. Вернее, не все характеристики меня заинтересовали, а только лишь численное соотношение истребительной авиации. На 2 авианосцах американцев насчитывалось в этот момент более 350 F-4-х. С учетом палубных эскадрилей, линкоров сопровождения, у Дрейка было под рукой почти 400 боевых машин. Это полностью обнуляло наше превосходство в истребителях, на которое так надеялся вице-адмирал Козлов. Кто же мог подумать, что короткая нога обыграет комдива и пойдет на такой риск? Тем не менее, это произошло. И 2 авианосца, прикрытые корпусами сопровождающих их линкоров, уже начали выпускать из ангаров бесконечные вереницы истребителей. «Огонь! Немедленный огонь из всех орудий по авианосцам противника!» — воскликнул Вячеслав Васильевич, вскакивая с места. «Всем кораблям второй линии поддержать авангард! Повторяю, всем открыть огонь по авианосцам!» Русские тяжелые дредноуты уже вовсю палили по вошедшей в систему группе противника, стараясь непрекращающимися зарядами плазмы задержать выход F-4 из ангаров. А легкие крейсеры и эсминцы 9-й дивизии спешили поддержать наших канониров огнем собственных орудий. Однако изначальное построение американской группы не позволило батареям кораблей 9-й дивизии работать непосредственно по авианосцам. Линкоры «Вест-Вирджиния» и «Невада» своими корпусами и широкими защитными полями удачно прикрыли собой авианосцы, позволив тем выполнить основную задачу. вывести на оперативный простор несколько сотен истребителей. И те теперь собирались в несколько раев и выходили вперед своих кораблей, готовые к отражению любой атаки. Третий Кубанский, выполняя поставленную ранее перед ним задачу, сближался с одним из таких раев. Отступать казакам уже было нереально из-за непосредственной близости к противнику. Отсюда и невозможности без существенных потерь развернуться и покинуть сектор боя. Да кубанцы и не собирались этого делать, несмотря на то, что скопление вражеских истребителей превышало численность казачьего полка в несколько раз. 42 МиГ-1М с форсажа набросились на ближайший к ним рой американцев, и между ними завязалась жестокая схватка. Палубные эскадрильи кораблей нашей первой линии, покинув собственные ангары, поспешили на помощь казакам, видя, что те сражаются в критическом меньшинстве. Командиры американских сводных эскадрилей, в свою очередь, направили на помощь своим дополнительные силы. За какую-то минуту-другую в космосе возникла огромная сфера из нескольких сотен боевых машин, кружащихся и стреляющих друг в друга бесконечными очередями. Хаос истребительного боя демонстрировал хаос в головах российских адмиралов и капитанов, которые не смогли быстро сориентироваться в изменившейся обстановке и продолжали пассивно наблюдать за развитием событий. Козлов, помимо того, что изначально недооценил Дрейка, его смелость и неординарность действий, продолжал совершать ошибки. Ладно, Вячеслава Васильевича можно было простить за то, что короткая нога перехватила инициативу. Никто из наших флотоводцев не мог предположить, что в первой группе вторжения окажутся сразу два авианосца, которые полностью обнулят превосходство черноморцев в истребителях. Но сейчас уже пора приходить в себя. Нет, Козлов по-прежнему вел себя крайне странно. Во-первых, комдив не отозвал приказ кубанцам немедленно прекратить атаку и отходить под прикрытие своего атамана и двух эсминцев, стоящих в непосредственной близости к сектору боя. Теперь весь третий кубанский полк был связан сражением без возможности покинуть опасную зону. Та же участь постигла палубников с трех тяжелых крейсеров и линкора «Чесма», которые поспешили на помощь казакам и нырнули в смертельный водоворот боя. Боя, который ничем другим, как поражением для русской стороны, окончиться не мог. Сколько было русских истребителей в сфере? Около сотни. А F-4-х, противостоящих им, кружилось вокруг в два раза больше, это еще американцы не все свои эскадрильи задействовали. А могли бы, потому как само сражение происходило в непосредственной близости от перехода, практически вплотную к кораблям группы Дрейка. С другой стороны, чтобы той же флагманской эскадрильи с Александра I прийти на помощь нашим, необходимо было время. В довершении разгрома казаков и палубников с дредноутов один из американских линейных кораблей «Невада» сделал рывок и, приблизившись на расстояние в 20 километров к сражающимся, открыл прицельный огонь зенитными батареями с одного из бортов по русским истребителям. Не это, конечно, стало ключом к нашему первому поражению. Но скорострельные малокалиберные орудия «Невады» внесли свой вклад в победу американцев. За несколько минут третий кубанский практически перестал существовать. Из 42 машин в начале сражения на ходу осталось не больше 20 единиц, которые, потеряв всякое управление, разлетались кто куда, пытаясь как можно быстрее уйти из опасного сектора. Четыре палубные эскадрильи МиГ-2 с дредноутов сражались дольше и эффективнее, но и они не выдержали тотального превосходства американцев и тоже побежали под защиту собственных кораблей. Около сотни F-4-х пустились за ними вслед, стараясь уничтожить машины русских до того, как те войдут в зону контроля зенитчиков. Для Козлова же будто истребительного боя не существовало. Он продолжал настырно бить из всех орудий по защитным полям двух линкоров «Дрейка», стараясь обнулить их как можно быстрее. Безусловно, мощь русской артиллерии была на это способна, о чем свидетельствовали постоянно уменьшающиеся показатели полей на Неваде и Вест-Вирджинии. За 10 минут арт-дуэли защитные экраны американских кораблей потеряли более половины мощности. Но время уходило, а нужно было не только разобраться с полями, но и полностью выключить линкоры из сражения до подхода к противнику группы поддержки из портала. Ставка на внезапную атаку наших истребителей не сработала. Первую их волну американские асы уже разогнали. Более того, янки теперь сами готовились атаковать. Один рой F-4 по-прежнему старался добить палубники с Чесмы и тяжелых крейсеров. Второй рой, тоже в почти сотню машин, заходил на атаку с фланга общего построения 9-й дивизии. Третий ушел несколько в сторону, и пока Козлову было непонятно, что хотят предпринять его командиры. «У Невады 42% остаточной мощности поля фронтального щита», — вице-адмирал слушал доклад дежурного. «У Вест-Вирджинии 47%. Бортовые защитные поля данных линкоров имеют еще более серьезные потери мощности». «Сколько смогут они еще продержаться?» — подумал Вячеслав Васильевич, смотря на таймер, отсчитывающий время до очередной активации портала. «Минут 5-7, затем поля линкоров обнулятся и потухнут, но еще нужно будет пробить броню этих исполинов. Времени до следующего прыжка американцев из системы «Мадьярский пояс» оставалось 25 минут. 94 истребителя противника движутся на нас», — сообщил второй оператор. «Эскадрилью с моего флагмана на выход», — отреагировал Козлов. «Перехватить машины противника и уничтожить». 135 МиГ-2 вырвались из ангаров Александра I и молниеносно выстроились перед авианосцем. Как только эскадрилья двинулась навстречу американским F-4, рой противника замедлил ход, а затем и вовсе погасил скорость и будто в нерешительности замер на полпути к построению русских кораблей. «Сейчас я с вами, гады, поквитаюсь за третий кубанский», — злорадно усмехнулся Вячеслав Васильевич и связался с командиром своих палубников. «Яков Алексеевич, отсеки частью своих ребят на эту группу от авианосцев, а после окружай и уничтожай нещадно. Пленных не брать, спасательные капсулы американцев расстреливать. За каждого погибшего казака янки заплатят 3 своими жизнями. Выполнять». Эскадрилья Александра I рванулась с места на ходу, разделяясь на 2 группы. Одна из которых шла в лоб на американский рой, а вторая стала заметно забирать в сторону, перекрывая истребителям противника возможность отойти под прикрытие собственных авианосцев. Американцы явно не ожидали встретить на своем пути свежие крупные соединения МиГов и заметно растерялись. Почти сразу машины противника развернулись и стали быстро убегать, но не в сторону группы кораблей «Дрейка», а в противоположном направлении. Козлов напрасно боялся, что они попытаются спрятаться за зенитками собственных авианосцев. «Куда они уходят?» Вячеслав Васильевич не мог понять действия американских командиров и в итоге махнул на это рукой. «Яков Алексеевич, преследование группы продолжать. Обложи их по всем правилам охоты и уничтожь». Козлов практически не сомневался, что его командир палубников выполнит задание, поэтому переключил все внимание на остальные сражающиеся группы. Вроде как сражение, по мнению комдива, стало выравниваться. Один рой убегал со всех ног от его эскадрильи, другой был остановлен зенитчиками русских тяжелых крейсеров, которые не дали подступиться к себе американцам и плотным заградительным огнем батарей заставили более сотни F-4 прекратить преследование наших пилотов и отступить. Зенитки собрали свой первый хороший урожай в виде 1,5 американских машин. «Отлично. А где остальные истребители янки?» Козлов быстро нашел их глазами на карте и в ужасе замер. Третий и самый многочисленный рой F-4, состоящий из почти 200 машин, В это самое время накинулся настоящий в стороне флагманский атаман 3-го кубанского полка и два эсминца его охранения. Отступающие казаки, нескольким есаулам которых удалось за счет маневра вырваться из окружения, привели у себя на спинах к собственному авианосцу 200 преследователей. Бесчисленная армада F-4 набросилась на 3 русских корабля, которым практически нечем было ответить на такой массированный удар. Атаман, стоящие по его бортам эсминцы и несколько патрульных чаек попытались хоть как-то остановить волну американских машин, но это все было безнадежно. 200 истребителей, будто не замечая заградительного огня зенитных батарей, тучей москитов обволокли авианосицы и эсминцы и стали нещадно уничтожать все живое на их внешней обшивке. Трансляторы защитных полей на «Атамане-10» перестали работать практически сразу. У зенитчиков легкого авианосца не было шансов отбиться. Через минуту обнулились поля и 2 русских эсминцев. После этого, практически как по команде, «Вест-Вирджиния» открыла огонь из главного калибра по казачьему авианосцу, превращая тот в решето. Средний калибр американского линкора в это время работал по вертким русским эсминцам. Силы были неравны, и у 3 наших кораблей не было шансов на спасение. Козлов и остальные капитаны 9-й линейной вынуждены были, сжав кулаки, наблюдать, как за считанные минуты сгорают в пламени взрывов сначала оба эсминца, а затем раскалывается на части и исчезает в огромном шаре детонации собственной силовой установки легкий казачий авианосец 3-го кубанского полка. Собственно, никакого полка уже не существовало. Из этого ада не ушел ни один есаул или чайка. Полк погиб полностью. Это была очередная ошибка комдива, который знал, что передовая группа его кораблей находится в стороне от основного строя и не может быть быстро прикрыта защитными полями и корпусами остальных кораблей дивизии. Козлов после внезапного появления Дрейка не отдал приказ атаману 10 и эсминцам срочно уходить во вторую линию. И вот он результат. -3 вымпела. Вячеслав Васильевич чуть не заскулил от боли и снова с надеждой посмотрел на таймер. До начала активации портала оставалось 19,5 минут. А что с полями американских линкоров? Черт! Как все-таки Дрейк умело укрыл за ними свой «Банкер Хилл» и флагман 7-й линейный, авианосец «Кирсардж». «Невада» защитное поле уменьшилось до 27%, последовал доклад вице-адмиралу. «Вест-Вирджиния» защитное поле 30% мощности. Слишком медленно. «Всем вымпелам дивизии начать движение в направлении группы противника», отреагировал Вячеслав Васильевич, пробежав глазами по информации о работающих батареях на собственных кораблях. Адмирал хорошо знал, что на близком расстоянии мощность плазменных зарядов имеет большую пробивную способность, поэтому решил ускорить процесс обнуления полей американских линкоров. «Огонь не прекращать! Малым кораблям держаться защитных экранов дредноутов! Подходим вплотную!» Продолжал отдавать распоряжение комдив, не отрываясь, глядя на уменьшающиеся цифры защитных полей Невады и Вест-Вирджинии. «Ну давайте, испаряйтесь!» Вся 9-я дивизия Черноморского флота тронулась с места и на малом ходу пошла в направлении 4 американских кораблей, пытающихся ответным огнем остановить это приближение. Дрейк, видимо, тоже прекрасно понимал, что хочет этим действием добиться его противник, поэтому не желал подпускать к себе русские корабли. Козлов предупредил действия короткой ноги, приказав эсминцам и легким крейсерам не отходить от кораблей 1-го ранга, идя с ними чуть ли не вплотную. Защитные экраны русских тяжелых крейсеров и линкора «Чесма» держали сейчас на себе всю мощь артиллерии «Янки», которая была направлена как раз на наши легкие корабли. чтобы заставить их остановиться и тем самым нарушить планы вице-адмирала Козлова. Фронтальные защитные поля линейных кораблей противника полностью обнулены. Радостный голос лейтенанта вернул надежду Вячеславу Васильевичу. «Ну, слава богу!» — чуть не перекрестился тот при подчиненных, но вовремя одернул руку от лба. «Бейте по силовым установкам линкоров, у кого есть возможности, позволяет угол атаки. Остальным сосредоточить огонь на средних и нижних палубах Невады и Вирджинии, там, где у них расположены дополнительные топливные баки и погреба с боезапасом плазмы. Огонь по орудийным расчетам продолжать?» Тут же задал вопрос лейтенант, намекая на то, что надо бы сначала вывести из строя палубные орудия линкоров. «На вражеские батареи внимания не обращать», — отреагировал Козлов. «Они нам не страшны, надо успеть разрушить эти два дредноута как можно быстрее». Комдив снова перевел взгляд на таймер активации перехода. У кораблей 9-й линейной оставалось всего 13 минут, чтобы уничтожить авангард Дрейка. Тяжелые вымпелы дивизии практически вплотную подошли к обороняющимся изо всех сил американцам. Чесма, тяжелые крейсеры Кинбурн, Свеоборг и Москва, разделившись по парам, сосредоточили огонь на Неваде и Вест-Вирджинии, стараясь превратить их в груду космических обломков, непрекращающимся огнем своих батарей. Наступал кульминационный момент противостояния. Выдержит ли группа адмирала Дрейка такой ливень плазмы? Или растворится в ее частицах? Короткая нога, находясь на борту Банкер-Хилл, тоже смотрел на таймер времени до активации перехода. По ту сторону портала стояла подготовленная им заранее мощная группа поддержки. А за ней еще одна и еще. Только бы у линкоров хватило слоев брони, чтобы продержаться до их подхода. Однако, по поведению Невады, командующий понял, что времени может не хватить. «Что он делает?» — воскликнул Итан Дрейк, когда увидел, как его линкор начал разворачиваться бортом к русским. «Он что, собирается самостоятельно активировать портал и смотаться?» На всякий случай американский адмирал отдал приказ о шифровании код сигнала активации врат, чтобы у капитанов его группы не возникло желания удрать из сектора боя в тыл. Но опасения Дрейка были напрасны. Командир Невады не собирался покидать Бессарабию, просто решил продлить жизнь своему кораблю, меняя угол обороны. Фронтальный энергетический щит у линкора был несколько минут как обнулен, и его лобовая броня уже вовсю плавилась под зарядами русских батарей. Капитан попытался подставить под плазму один из своих бортов, который пока обладал энергозащитой, хотя и не такой серьезной. Однако желание командира линкора подольше продержаться сыграло с ним злую шутку. Показав борт русским канонирам, американцы, по сути, обрекли себя на гибель, чего бы, скорее всего, не произошло, останься Невада в прежнем положении, носом к атакующим. Бортовое энергетическое поле, которое не отличалось особой мощностью, было быстро выжжено русскими орудиями, и теперь заряды выстрелов ложились по всему корпусу корабля. Артиллеристы четко выполнили приказания комдива и сосредоточили огонь по самому слабому месту Невады – отсекам нижней палубы, где у линкора располагались запасные топливные баки. 2 минуты обстрела, и американский линкор наполовину исчез в вакуумном взрыве огромной мощности и яркости. После детонации «Интария» от Невады осталась только небольшая носовая часть. Корму как языком слезала. Ударная волна взрыва оказалась такой мощности, что отбросила в стороны 3 остальных корабля группы Дрейка. К счастью для американцев, они не получили при этом серьезных повреждений. В одно мгновение авианосец «Кирсардж» остался без прикрытия. Козлов воспользовался этим и приказал перевести огонь «Чесмы» и «Кинбурна» на него. У командира русской дивизии появился реальный шанс успеть одержать победу над авангардом врага. «Легким кораблям выйти в первую линию и усилить атаку на Кирсардж», — воскликнул Вячеслав Васильевич, разрешая эсминцам не прятаться, а на полную вступить в бой и помочь двум нашим дредноутам побыстрее расправиться со слабо защищенным авианосцем. На флагмане дивизии иракезов действительно не было серьезного вооружения, лишь пара орудийных батарей среднего калибра. Остальная артиллерия состояла из зенитных пушек, предназначенных для противодействия налету на авианосец вражеских истребителей. Защитные поля авианосца также были слабее, чем у линкора, поэтому Козлов рассчитывал быстро разделаться с дредноутом. Кирсардж стал терять 1% мощности полей в секунду под постоянным огнем русских орудий. Итан Дрейк понимал, что несчастный авианосец обречен, если ничего не предпринять. Командующий уже безвозвратно потерял Неваду и почти весь его экипаж, который не успел из-за детонации покинуть линкор. Поэтому Дрейк решился на безумный, на первый взгляд, поступок. Он, так же как и Козлов, отдал приказ своим кораблям включить форсаж и начать сближение с атакующими его русскими кораблями. Янки от отчаяния рванулись с места и за считанные секунды сблизились с нашей дивизией на расстояние в несколько километров. Форсаж за ненадобностью был отключен, и корабли, и русские, и американские, по инерции просто начали таранить друг друга. Тот же самый Кирсардж с размаху налетел на эсминец Проворный. Однако тот, оправдывая название, в последний момент сумел отвернуть в сторону, и борта двух кораблей лишь чиркнули по обшивке друг друга, отчего у эсминца срезало слой брони вдоль всего корпуса, но корабль все же уцелел. Другому нашему вымпелу, легкому крейсеру «Князь Пожарский», повезло меньше. На него на полной скорости налетела скала в Вест-Вирджинии, сминая крейсер в лепешку. Банкер-Хилл самого Дрейка был менее удачлив, встретив на своей траектории тяжелый крейсер «Москва», броня которого с успехом выдержала удар флагманского авианосца, благо тот не мог разогнаться на полную мощность. Оба корабля, получив серьезные повреждения отсеков средних палуб с одного из бортов, медленно отплыли друг от друга, продолжая арт-дуэль. Хаос сражения нарастал. Не было уже никаких построений и линий. Все смешалось в огне и взрывах. 4 минуты до активации. В этот момент на корабли 9-й линейной на полной скорости набросились сразу 2 роя F-4, палубников Скирсарджа и Банкер-Хилл, стараясь защитить собственные корабли от атаки русских. Почти 300 истребителей сразу с нескольких направлений налетели на русскую дивизию и стали кружиться вокруг, стараясь побыстрее уничтожить основные и запасные трансляторы энергощитов ее кораблей. Пользуясь численностью, американские пилоты обнуляли поля одно за другим, открывая возможность своим артиллеристам вести огонь на подавление. Практически сразу после этого в бой вошла и флагманская эскадрилья с Александра I, командир которой, понимая степень опасности для кораблей 9-й дивизии, принял самостоятельное решение и, прекратив преследование первоначальной группы врага, вернулся в сектор и контратаковал американские истребители. Его смелую атаку поддержали несколько десятков палубников с Чесмы, Кинбурна и Свеоборга. К сожалению, большинство истребителей тяжелого крейсера «Москва», получившего удар в борт от вражеского линкора, погибли прямо внутри своих ангаров. У перехода происходила свалка невероятных масштабов, в которой смешались большие и малые корабли, тараня и расстреливая в упор своих врагов, а между ними носились сотни стреляющих бесконечными трассами зарядов истребителей. «Вот и наш черед», — улыбнулся Яким Наливайко, садясь в свой именной Исаул со странной надписью под фонарем «На Берлин». «Атаман-12, выход из режима тишины, истребителям покинуть ангары, курс эскадрилья авианосца «Банкер-Хилл». 4-й кубанский полк, вынырнув из заброшенных модулей таможенной станции, окунулся в водоворот сражения.